До недавнего времени сидевшие неподвижно Рикома завозились. Харухира встревожился. Как поступим дальше? Пойдем вперед, разумеется. Ну да. Хотите домой? Ну так идите, а мы останемся. Или все-таки продолжаем? Фактически, Такимуна говорит, что команда Харухира не особо-то и нужна. Такисы сами вполне способны продолжать исследование. Идемте. И верно. Такимуна сверкнул белозубой улыбкой. От осознания этого факта никуда не деться. В конце концов, они даже передвигаются в том темпе, который задают Такис. Но оспорить их лидерство даже в мелочах тоже немыслимо. Остается лишь подчиниться. Если Рикома решат уничтожить чужаков, то тут им всем и конец. Сложно представить какой-то иной исход, кроме гибели всех до последнего. «Интересно, понимает ли это Такис?» – думал Харухира. Кузак передал ему лампу. Они снова двигались вперед двумя колоннами. Судя по всему, понимают, но просто пренебрегают риском. Видимо, это обычный образ действий Такис. Уж такие они люди, судя по всему. Для службы в добровольческом корпусе подходят вовсе не заурядные люди вроде Харухира, а такие вот как Такис. Ну и Ранта, пожалуй, тоже. Немного бешеные. Харухира занимался тем, что ему не подходит. Есть ли какой-то смысл в таком занятии? По силам ли ему это вообще? Среди Рикома продолжалась возня, но других действий они не предпринимали. «Если они всегда так себя ведут», – озадаченно проговорил Такимуна, – «то вообще, как до сих пор живы? Вандерхоу не настолько снисходительное место». Харухира, в общем, понимал, что он пытается сказать. Вандерхоули выживает сильнейший. Существа, не способные даже защитить собственное гнездо, должны были бы давно погибнуть. Даже Санаджин, считающиеся слабейшими обитателями Вандерхоула, хотя и действует в зависимости от того, как оценивают врага, все же весьма свирепы. Что же до Рикома, то пока что они производят впечатление пассивных и трусливых. Дорога продолжалась прямо, с ответвлениями налево и направо. Игнорируя повороты, Такимуна повел их прямо. Дорога окончилась Т-образной развилкой. Рикома продолжали свою пассивную возню. Харухира и остальные повернули налево. По пути они миновали два туннеля в левой стене. Но того слабого света в них не было. Голосов Рикома тоже не было слышно. «Мы уже прошли гнездо?» – пробормотал Харухира. Такимуна указал вперед. «Ну, дорога есть. А еще? «Да, понимаю. Ветер. Оттуда веет сквозняком. Так сильно, что вполне сойдет за ветер». Харухира не был расслаблен, но тут подтянулся. Причин он не понимал. Он ощутил нарастающее предвкушение, хотя явных причин что-то ожидать не было. Остальные, похоже, ощущали то же самое. Путь начал извиваться. Кроме того, появился небольшой уклон. Вверх. «Э?» – скрикнул Ранта и заозирался. «Зодиак пропал!» «Может, просто время истекло?» – спросила Юме. «Да нет». «Хм...» Ранта задумчиво наклонил голову. «Неважно». «Разве?» Пронеслось в голове у Харухира. «Ну, ладно. В данный момент его влекло другое. Выход словно бы манил к себе. Казалось, там что-то есть. Нет, наверняка там что-то есть. Ветер холодный. Впереди забрежил свет. И этот свет...» Низким голосом проворчал иной. «Выход наружу, что ли?» «Наружу. Нет, быть не может, мы же слишком глубоко под землей. Это никак не может быть выход наружу. Однако этот свет, он так похож на солнечный, да еще и ветер». «О, не терпится!» Рант опустился бегом. «Эй, ты!» Тада бросился следом. Такимуна, расхохотавшись, побежал за ними. «Так нечестно, и я тоже!» И Кикава. И Инуй тоже. «There is no cure for fool». Анасан, что-то выкрикивая, бежала в припрыжку. «Потому и бежим, верно? Ну, можем и не бежать, верно?» Мемория бесстрастно и молчаливая шагала широкими шагами. Харухира обменялся взглядами с Кузаком, Шихору Юме и Мэри, и они тоже побежали. Им не было понятно происходящее, но чувства Ранты и Такеса они разделяли. Ведь что, если это и правда выход наружу? Разумеется, это немыслимо, невозможно. Но что, если вопреки ожиданию это невозможно и реально? Это, возможно, не такое уж и важное событие. Может, даже несколько жалкое. Но для бессильного, но не прекращающего бесполезных усилий, заурядного Харухира это событие весьма значительно. Харухира бежал вовсе не изо всех сил, но дыхание перехватило. Выход наружу. Да, обалдеть. Небо. Там впереди, это похоже на небо. Хе! Дурным голосом завопил Ранта. Есть! Такимуна рывком обогнал Таду. Тот лишь рассмеялся. Тиоин! Кикава выкрикнул что-то непонятное. Что за Тиоин? Хе-хе-хе-хе. Зловеще расхохотался Инуй. О майга, о майга! Не переставая, твердила Анасан. Мимарин вышла наружу и остановилась. Ветер довольно силен. Во всяком случае, настолько, чтоб ее густые волосы развивались под его порывами. Харухира встал рядом с ней. Что за вид? Слова с головой, выдающие заурядного человека. Горечь этой мысли заставила Харухира замолчать. Уфуа? Юма широко раскрыла рот. Невероятно. Пробормотала Шихору, придерживая шляпу. Да ладно. Кузак сощурился. Это же... Мэри тряхнула головой, протянула Кузаку руку и тут же отдернула. Небо. Темно-синий цвет плавно переходил в синий, фиолетовый, оранжевый, красный. И под этим небом стояли Харухира и его спутники. Вечернее небо. За их спинами в склоне небольшого холма зиял вход в туннель. Все поле зрения, кроме земли, заполняло небо. Оно отличается от обычного закатного неба, цвета гораздо ярче. Но нет, дело не только в этом. Солнце восходит на востоке и заходит на западе, и во время заката небо на западе приобретает красный цвет. Или на востоке во время восхода. Но это небо. Направлений Харухира не знал, но там и сям участки неба имели красный или желтый цвет. Не было видно ничего похожего на солнце. Небо словно заполняли разными красками. Ранта и Такис, за исключением Мимарин, бегом спускались вниз по заросшему травой склону холма. На склоне там и сям возвышались похожие на колонны белые утесы. Харухира осознал, что ни Такис, ни эти утесы не отбрасывают теней, как, разумеется, и он сам. «Здесь не так», – пробормотала Мимарин. «Это не наш мир». «Да», – кивнул Харухира. «Мы в другом мире».